Тучи расходятся. В 2004 году стало ясно, что те, кто не сдался и не бросил свои интернет-проекты во время инвестиционной зимы, не сбагрил их по дешевке в 2000-2002 годах, выиграли и оказались владельцами больших и прибыльных бизнесов. Триггером нового роста послужила появившаяся наконец бизнес-модель для всех – контекстная реклама. Терпеливые выиграли. Этот перелом случился неожиданно для внешних наблюдателей. Да что там внешних, даже для некоторых внутренних наблюдателей это было полной неожиданностью. В ноябре 2004 года мне позвонил на мобильный наш бывший президент Миша, мистер Портал, и сказал: «Игорь, ты знаешь, где я вчера был? Я был на вечеринке русских денег. Они только что слили Топоркову остатки Портала и отпраздновали выход. Они наконец отбили назад свои несколько миллионов и отметили это дело вечеринкой на 50 человек». Я сидел в это время на берегу Красного моря в ресторане отеля, куда я выехал на неделю в отпуск после рабочего лета. Я немало подивился ходу мыслей бывших владельцев Портала. Зачем же продавать на подъеме? Казалось бы, пакет акций вроде каши не просит, ведь Портал все-таки уже прибыльная компания. Мне лично уже было более-менее ясно, что интернет-рынок снова начал резкий подъем. Это было видно по рынку поисковой оптимизации и контекстной рекламы, который как раз в этом году начал очень громко булькать. «Миша», — сказал я, — «а ты помнишь, что они за твою работу на них в Портале обещали, но не отдали 1% от стоимости компании? А 200 килобаксов тебе тоже были бы не лишние». «Да», — отвечал он. «Но они, видишь, говорят, что нет настроения отдавать, душа не лежит. Это ж не прибыль, еле в ноль вошли. Вот если бы они заработали на проекте хоть что-нибудь». Не менее ясное объяснение по поводу нежелания отдавать мою долю дал мне банкир по телефону еще летом 2001 года. «Игорь», — сказал он, — «ну вот ни президент, ни латиноамериканец тебе денег не отдают. Ну и что? Я один как дурак буду отдавать?» «По-моему, не как дурак, а как порядочный человек», — сказал я. Банкир повесил трубку. В общем, как я понимаю, для банкира с латиноамериканцем вся эта история с сабельным походом в интернет была просто страшным сном, который не хотелось даже вспоминать, а не то чтобы еще и денег кому-то за нее отдавать. А новые владельцы Портала не нервничали, спокойно выкупали оставшиеся акции банкира, вкладывались в развитие, готовились к интернет-весне. А всего через полтора года, в 2005 году, Портал был таки выведен Топорковым на биржу, и тот остаток акций, который со вздохом облегчения банкир продал новым владельцам в 2004 году за несколько миллионов, разом стал стоить что-то вроде нескольких десятков миллионов долларов, то есть примерно на порядок больше. История терпения и расчета владельцев второго Портала, конкурента, еще более поучительна. Когда в 2001 году банкир с латиноамериканцем отчаянно пытались сбросить наш Портал хоть кому-нибудь, хоть за какие-то деньги, в конкурента, наоборот, как раз вложили несколько миллионов долларов и начали его активно развивать. Опять умные и опытные люди покупали, когда дешево. Новые акционеры конкурента не только купили отличную собственность, не очень дорого. Они смогли на фоне общего падения рынка довольно быстро занять на нем первое место за счет того, что не дрогнули и продолжали неуклонно развивать и продвигать свой проект. Ветер свободы. В 2004-2005 годах в Рунете опять повеяло весной. Порталы стали один за другим рапортовать о выходе на самоокупаемость, поползли слухи об IPO и даже произошли первые выходы порталов на биржу. Вдруг обнаружилось, что в Рунете нет убыточных проектов, что аудитория легко конвертируется в деньги, что малый и средний бизнес повернулся лицом к интернету. Реклама на порталах оказалась раскуплена на год вперед. И это несмотря на рост расценок чуть ли не в два раза каждую осень. Появились совершенно новые проекты с отличными бизнес-моделями. Энергичные, эффективные, прибыльные. Сюгун, Самбо, Viv Internet и множество других помельче. Это были стартапы, начатые в самую глухую инвестиционную зиму, а теперь неожиданно ставшие известными и успешными. То ли это они поднялись от того, что рынок стал расти, то ли это они его как раз и двигали вверх. Впрочем, на подъеме рынка проекты могут быть всякие. Проекты первого и второго рода. Еще в годы пузыря 1.0 было хорошо видно, что инвестиционные проекты в Рунете бывают двух родов. Проекты первого рода представляют собой покупку существующих проектов или вложение в какой-то реальный сервис, технологию, контентный проект. Основные признаки проектов первого рода таковы. Деньги вкладываются в существующую команду, в существующий проект. У инвесторов и команды есть идеи того, как построить бизнес. Пиар проекта не начинается сразу. Хотя бы первые несколько месяцев процесс развивается в латентном режиме, тихо. О намерениях владельцев и команды проекта приходится догадываться по косвенным признакам. Люди занимаются делом и раньше времени не шумят. Даже при запуске проектов первого рода с нуля основные признаки сохраняются. Реальная команда, реальная идея, отсутствие пиара на первом этапе. Конечно, такие проекты тоже бывают и разоряются. Но, по крайней мере, на начальном этапе цели команды и инвесторов совпадают. И те, и другие приходят в проект для того, чтобы он побыстрее запустился и был успешным. Напротив, проекты второго рода обычно выглядят так. Офлайновый инвестор из-за пределов Рунета дает гигантских денег так, вообще, на что-нибудь в интернете. В крайнем, лучшем случае, на захват медийного пространства. Собирается звездная команда менеджеров и пиарщиков из известных сетевых гуру. Снимается шикарный офис, обязательно в стиле open space с большими окнами. Этому, похоже, есть простое объяснение. Такой офис более фотогеничен. Отдельные кабинеты и комнатенки не смотрятся в прессе. Делаются громкие заявления в прессе о том, что вот, наконец, сюда пришел по-настоящему большой бизнес. И он сейчас всем покажет, как надо делать интернет-проекты. Начинается бурный пиар. Проводится пяток шикарных вечеринок для прессы и сетевой элиты. Помещаются эпохальные статьи в ведомостях с фотографиями офиса. Запускается бурный найм специалистов, когда вызывают поговорить о найме всех, кто хоть как-то засветился. Делаются предложения о покупке всем известным игрокам. Портал, блог, система рекламы, счетчик, неважно. Даем чемодан денег, продавай сейчас же. Проводится пара громких сделок. А уже после этого команда гуру начинает придумывать, что же, собственно, делать с этими деньжищами и новым супер-гипер-мега-интернет-холдингом. Сетевые знаменитости, вызванные в такой стартап поговорить о найме, на понты обычно не ведутся, а потом частным порядком рассказывают о разговоре так. Они говорят мне, да у нас денег сколько хочешь, валом, шляпой можно кушать. Давай к нам, у нас все хорошо, перспективы вообще чумовые. А делать-то что? А вот мы сейчас наймем умных людей, они нам и придумают. К проектам второго рода можно отнести и громкие покупки существующих проектов, когда покупающие не знают толком, что делать с покупкой, но страшно пиарят сам факт и стоимость сделки. Классический пример – покупка поисковика FAS и портала InfoCraft компанией Jonathan Telecom в 2000 году. Проекты были куплены за чрезмерно большие деньги, неизвестно зачем, без планов по развитию бизнеса, без понимания принципов интеграции, без хотя бы разумного плана кобрендинга, и очень быстро были полностью загублены. Есть мнение, что Jonathan Telecom зато таким образом сильно повысил стоимость акций основной компании. Я этого не знаю, но это дело не меняет. Одна из первых поисковых машин Рунета была загублена. Как распознать род проекта? Основной особенностью проекта второго рода является изначальное различие интересов нанятой звездной команды и инвесторов. Инвесторы дутых проектов часто могут вообще не понимать, зачем они вкладывают. иметь об этом только самые смутные представления и несостоятельные объяснения. В любом случае, конкретных целей у них обычно нет, потому что в отрасли они не разбираются и сформулировать конкретную цель не могут. А вот у команды гуру такого дутого проекта интерес часто очень конкретный, шкурный и короткоживущий. А именно, получить как можно больше пиара и денег на первом этапе, поблистать на прессухах и вечеринках, а дальше будь что будет. Найдем другого олигарха, в конце концов, когда не получится. Бывают, конечно, и совсем одиозные случаи, когда сетевые гуру приходят в проект с заведомо корыстными и нечестными целями. Используя административный ресурс, распилить деньги тем или иным способом, купить какие-то свои аффилированные проекты за заведомо завышенные цены, слить деньги на рекламу в свои рекламные структуры и т.п. Но обсуждать эти случаи здесь не входит в мои цели, потому что это неприятно и неинтересно. Интернет-гуру из проектов второго рода всегда любят председательствовать в собраниях, как говорится в Библии. То есть сидят в президиуме на всех конференциях, всячески надувают щеки, о планах своих говорят исключительно в превосходных степенях, но туманно. Называемые ими объемы вложений в компанию всегда на порядок превосходят все, что было в отрасли до этого. Гуру лихорадочно ищут известные проекты, чтобы с шумом купить их за умопомрачительные деньги, даже если тематическая принадлежность и полезность этих проектов мало соотносится с заявленными целями новой компании. Один из самых характерных признаков такой имитации деятельности, хаотического разбазаривания инвесторских денег, серийная покупка ряда одинаковых проектов конкурентов, скажем, 3 торговых систем или 4 фотосервисов подряд, которая с точки зрения бизнеса часто не имеет никакого смысла и, как правило, потом ничем не заканчивается, даже интеграцией разных сервисов в один. Напротив, люди из стартапов первого рода обычно не лезут на сцену, скромно тусуются в кулуарах, рассказывают в основном о функциональности и пользовательском интерфейсе, много не обещают, стесняются сорванных сроков выхода, конкурентов не покупают, а ищут технологии и технических специалистов, не афишируя свои нужды. На сцене они оказываются уже позже, через пару-тройку лет, когда все хотят узнать о причинах громкого успеха их сначала незаметных проектов. Время расставляет все по местам. Я как-то задумался, вышло ли хоть что-нибудь из проектов второго рода образца 2000 года, и не смог вспомнить ни одного шумного проекта, который бы дожил до наших дней. Куда-то делись за 5 лет все громкие покупки и представительства западных монстров, и звездные команды. Безусловно, наш портал был классическим проектом второго рода, и шумная покупка привела в итоге к падению его с первого места на третье. Но все-таки от полного сдувания наш портал спасло то, что к приходу инвесторов это был уже работающий бизнес и очень сильный бренд, а также то, что в него пришли не только имитаторы, но и те, кому бренд и бизнес не были безразличны. Парадоксальным образом, очень полезно оказалось также, что случайные инвесторы, одержимые идеей коротких денег, вышли из бизнеса достаточно быстро, в чем, в свою очередь, порталу сильно помог взрыв пузыря 1.0 на Западе. Короче говоря, в том вареве, которое представляет собой растущий интернет-рынок, проекты первого рода представляют собой крупу, морковку и прочие овощи, а проекты второго рода – пузыри на поверхности варева. И похоже, что как раз сейчас температура варева снова достигла той точки, когда на поверхности стали появляться такие пузыри. Опять лопнет? Я не думаю, что нас снова ждет масштабный кризис интернет-отрасли, подобный кризису 99-2000 годов. Интернет сейчас имеет совсем другое качество, в нем много пользователей, денег, реального бизнеса. Это никуда не денется. Люди уже не перестанут искать в сети мебель и путевки, читать новости, узнавать про пробки на дорогах, скачивать и размещать фото и видео, писать в блоги или посылать электронную почту. Но волны нагрева и охлаждения будут повторяться, как положено, в любом живом процессе. В частности, при нагреве варева будут возникать во множестве пузыри, проекты второго рода, и во множестве же лопаться. Нагрев интернет-рынка привлекает большое количество инвесторов из областей, где рынок уже стабилизировался и мало эластичен по вложениям. Такие инвесторы с горячими деньгами и отсутствием понимания отрасли – готовые жертвы для манипуляторов и имитаторов. А уж менеджеру нужно быть особенно осторожным при выборе проекта, в котором придется провести ближайшие 2-3 года.